В окошко из темной каюты я высунул голову, ночь, кипящее черное море потопом уносится прочь. Над морем тупая громада стальной пароходной стены. Торчу из нее и пьянею от зыбко бегущей волны. И все забирает налево, покатая к носу стена. Хоть должен я верить, что прямо свой путь пролагает она. Все в кость чья-то сила уводит наш темный полуношный гроб. Все будто на нас, а все мимо несется кипящий потоп. Одно только звездное небо, один небосвод недвижим, спокойный и благостный, чуждый всему, что так мрачно под ним. 1896 год.